Глава 17. «Ну что ж, вечер добрый, молодые люди!» Учитель смерил взглядом их карнавальные костюмы и зажатые в руках маски. «Как это мило с вашей стороны привлечь жалкого учителяшку к праздничным забавам!» «Но мы же не знали!» — начал оправдываться Прыщ. «Остальные вообще онемели. В смысле, что это ваш дом?» «Если бы мы знали, что тут живет учитель, мы бы ни за что на свете...» «Не стоит оправдываться», — с натянутой улыбкой сказал Лин. «Люблю, когда молодежь развлекается». Он помахал рукой, разгоняя остатки зловонного дыма. «Я тут кое-чем был занят, знаете ли, когда вы пришли, поэтому здесь слегка туманно». «Вы что-то готовили?» — скривился хмырь. «Ну и вонь!» «Нет, не готовил. По крайней мере, не ужин», — ответил Лин. «Я проводил эксперимент и намерен его продолжить, так что не смею вас задерживать. Хэллоуин есть Хэллоуин. Наверняка вы еще не всех моих соседей осчастливили своими шуточками». «А как насчет...» — произнес Ринго и выразительно замолчал. «Ах, да, конечно. Если вы изволите пойти со мной и подождать на крыльце, я вам что-нибудь вынесу». Вся шайка проследовала за учителем. Лин вошел в дом, а мальчики остались топтаться на крыльце. «Ничего не понимаю», — насупился хмырь, глядя на Ринго. «Спокойно», — Ринго выпятил грудь. «Всем слушать меня! У Злинна для нас работенка, денежная!» «А чего ему надо-то?» — встревожился танк. «Расслабься, малыш. Всего-навсего отнести письмо в тот самый дом, откуда выскочил тот придурок в скафандре». «И за такую ерунду он нам заплатит?» — изумился Прыщ. «Да с какой стати?» «Не знаю», — нехотя признался Ринго, — «и знать не хочу. Главное, денежки получим, а дальше не наше дело». Они подождали еще немного. Время шло, а Злин все не появлялся. Тогда Ринго заглянул в дверь и решительно заявил: «Пошли!» «Он не разрешил. Нельзя?» — зашумели остальные. «Можно!» Глаза у Ринго заблестели, как всегда, когда он что-то затевал. «Прикиньте, завтра в школе мы всем расскажем, что были дома у самого Злина. Может, еще и стащим у него чего-нибудь. Ну, вперед!» Он просочился в дверь и энергично замахал рукой, зовя дружков. Те гуськом на цыпочках последовали за ним. Прихожая переходила в длинный коридор, по обе стороны которого располагались двери. Все вокруг было покрыто пылью, словно здесь добрых лет сто никто не убирал. «Сюда!» — приказал Ринго и остановился перед одной из дверей, хихикая и озираясь. «Интересно, что у него тут? Поглядим, поглядим!» Он толкнул дверь и заглянул в комнату. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» «Вот это да! Похоже, наш старичок не так прост, как кажется». Приятели Ринго напирали сзади, заглядывая ему через плечо. «Ничего себе!» — присвистнул Прыщ. «Чего это такое, а?» Но никто и рта раскрыть не успел, как в коридоре за их спинами бесшумно вырос доктор Лин. «Кажется, я просил вас», — произнес он негромким голосом, от которого у всей компании прошел мороз по коже, — «подождать на крыльце». «Ой, простите, извините, пожалуйста», — залепетали все четверо. «Я приглашал вас в гости? Что-то не припомню. Прошу немедленно объяснить, чем вызвано столь вопиющее поведение», — иначе я буду вынужден наказать вас, оставить завтра в школе после уроков». «Сэр, доктор Лин, сэр», — зачастил Ринго, — «вы велели ждать на крыльце, и мы ждали. Но тот эксперимент, про который вы говорили, нам стало так интересно, понимаете, и захотелось все увидеть своими глазами». «Вот как?» — недоверчиво переспросил доктор Лин. «Да, сэр, да, честное слово, сэр!» — наперебой закричали остальные. «Не знал, что вы интересуетесь наукой», — медленно проговорил Лин. Голос его чуточку потеплел. «Что вы, сэр, мы обожаем науку», — горячо заверил Ринго. «Танк, тот вообще хочет быть ученым, когда вырастет». Обалдевший танк попытался придать лицу умное выражение. «Вот как?» Лин высоко вскинул голову. «Прекрасная новость. Тогда немедленно идемте в мою лабораторию. Я давно мечтал показать кому-нибудь, над чем работаю. А тут как раз такие замечательные мальчики, пытливые и любознательные. Сейчас я вам все покажу и расскажу». «Ну и зачем ты это брякнул?» — прошептал хмырь на ухо главарю шайки, проходя в комнату вслед за учителем. «Заткнись!» — сквозь зубы процедил Ринго. «Хочешь после уроков в школе торчать? Твое дело ахать и удивляться, а уж я нас отсюда вытащу!»